Глава 9. Кэтрин. Когда бутылка шампанского почти опустела, ты попросила: «Расскажите про сон, Кэтрин. Он вас очень взволновал». Разумеется, ты не заслуживала откровенности. Я прекрасно понимала. Если расскажу, снова подставлюсь. Однако соблазн был слишком велик. Я страдала без общения, как потерпевший кораблекрушение страдает от жажды. Ты предлагала соленую воду, и в отчаянии я готова была пить и ее. Какое-то время я держалась и молчала, уставившись на полупустой бокал. «Ведь легче, когда поделишься. Давайте вы расскажете сон, а я тоже что-нибудь расскажу. Личное». Я подняла глаза. «А если я задам вопрос, ответите честно?» «Конечно. Почему нет? Что мне скрывать?» Ты лукаво поджала губки. «Ну-ну, если так, скажите. Только не врите, раз обещали. Зачем вы пришли в мой журнал? Просто так? А на остановке встретились? Случайно, да?» «Думаете, я все подстроила? Извините, Кэтрин, но это клиника». Ты покачала головой, сдерживая смех, словно я несу полнейший бред. Потом добавила: «Ой, клиника — фигура речи. Не хотела напоминать вам про болезнь». Я и не вспомнила. Я задала вопрос. Я ответила. «Правда?» «Допустим, мое появление не судьба и не совпадение, но что тогда?» «Понятия не имею. Вам лучше знать, Лили». Ты смотрела невинным взглядом, словно правда ничего не понимала. Прекрасная актриса Лили. А уж во вранье... «Тебе и вовсе равных нет». Я засомневалась. Вдруг я действительно схожу с ума и замямлила. Не знаю, что на меня нашло. Как начинающий репортер, который запорол интервью на каверзном вопросе. «Пожалуйста, расскажите сон. Мне правда интересно. И вам ведь хочется с кем-то поделиться». Тут ты наклонилась и слегка пожала мне руку. Безупречно сработано. Я разомлела от сочувствия и послушно принялась пить соленую воду. «Это началось в прошлый понедельник», — заговорила я, прикрыв глаза. «Я вижу один и тот же кошмар. Про детство. Как будто, чтобы вырасти, мне нужно пройти через это жуткое поле. Папу уже нет. Мать откуда-то смотрит, но не хочет помочь. Хочет, чтобы я помучилась. По идее, мама должна защищать, но моя... не будет. Наоборот, злорадствует. Я бреду одна, ноги в кровь, чуть не падаю. Единственное спасение – продолжать идти наперекор матери и добраться до калитки, до выхода с фермы. Сегодня я в первый раз дошла, взялась за калитку и разрезала руки». Я замолчала, было слышно твое дыхание в тишине. Ты тихонько спросила: «Может, еще бутылочку?» «Если хотите». «Неужели мое признание тебя тронуло? Вдруг ты расскажешь, зачем пытаешься проникнуть в мою жизнь?» Ты подозвала официанта, заказала еще шампанского, затем повернулась ко мне с предложением. «Давайте кое-что напишем, в качестве упражнения. Вам точно понравится. И к тому же завтра не придется так бессовестно врать Джейми, будто мы работали». «Серьезно?» «Да. Писать, когда выпьешь, очень терапевтично». «Слушайте, Джейми, можно что-нибудь наплести про наше занятие? Или хотите, проведите мастер-класс по современным традициям завтра? Я найду окошко, минут 5 хватит». «Смешно», — сказала ты без тени улыбки. «Нет, я серьезно. Достаньте компьютер». Я закатила глаза, однако послушалась. «Что еще ты придумала?» Ты выудила ноутбук из желтой сумочки, я открыла свой. «Что теперь?» «Нужно описать самый ужасный день в жизни. За 5 минут. Не разговариваем, не раздумываем, просто пишем. Я тоже напишу. Потом дадим друг другу почитать и обсудим. Ну же, давайте, Кэтрин, я хочу, чтобы вы написали искренне. Откровенность за откровенность». Ты загорелась идеей. Заразила меня своим энтузиазмом. «Хорошо», — согласилась я. Воспоминание пришло мгновенно, словно только и ждало, чтобы выпрыгнуть из подсознания. Удивительно, с какой готовностью мой мозг восстановил подробности того дня. Я сомневалась, стоит ли тебе знать. Ты пристально смотрела в экран. Казалось, действительно серьезно подошла к делу. Я тоже принялась печатать, сначала неуверенно, потом захотелось не отстать от тебя. И я втянулась, захваченная давно забытой радостью писать. Свершилось. Событие, которого ждут всю жизнь, которое должно было перенести меня в другой мир, которое мать категорически запрещала. Я разработала четкий план. Мой партнер удивился, когда я начала командовать. Он знал, что у меня это впервые. «Сядь около стены. Я сама все сделаю. Только молчи», — сказала я ему. Раздеваться не стала. Направила его под нужным углом и прислушалась к себе. «Где же свобода и уверенность? Я думала, что ослушаюсь мать и волшебным образом изменюсь и повзрослею». Я смотрела на его склоненную голову, и мне вдруг захотелось изо всех сил стукнуть его затылком о стену, чтобы череп треснул. «Время вышло», — объявила ты. «Как быстро. Мне понравилось. Я уже 100 лет пишу только по работе». Мы поменялись. Прежде чем начать читать мою зарисовку о године бедствий, ты посоветовала. «Вы могли бы, например, вести блог. Пишешь, тебя читают, ставят лайки». «Боже мой, миллениалы, думаете ли вы о чем-то, кроме лайков? По-вашему, если никто не делится и не лайкает, то и писать незачем. Вроде бы святей Папы Римского, правильно питаетесь, лечите травмы, ищете триггеры, без ума блюдете мораль, принципиально не пьете, а когда дело доходит до личного пространства, совершенно не умеете сдерживаться». «И не переживайте, что пишете не очень современно. Мы читаем друг друга, чтобы учиться», — заметила ты с милой улыбкой. «А я и не думала переживать». «Думаешь, я нуждаюсь в твоих утешениях? Надо же, какая самоуверенность!» Я сказала. «Ну, а у вас там что?» Мы поменялись и обе погрузились в чтение. «Что со мной не так? Почему меня гонят? Снова отсылают из дома. Просто я неправильная и никому такая не нужна. Сердце ноет. Ну вот опять. Оно уже свыклось с чувством отверженности. Я никому не желала зла. Они первые начали. Я не виновата, что меня так воспитали. И если кто-то слабее, это тоже не моя вина. А они не понимают. И снова я в дверях с красным чемоданом. Он совершенно мне не подходит, словно принадлежит другой девочке. Однако имя на нем – мое. И, как всегда, ради моего же блага. Ненавижу их обеих – и маму, и Джиму. Сегодня самый ужасный день в моей жизни. Впрочем, таких было уже много. И я точно знаю, будет еще достаточно». Мы закончили читать одновременно. «Вот, значит, кто ты на самом деле. Брошенный ребенок, которого взрослые считали обузой. Совсем как я». Подошел официант с бутылкой и начал снимать с крышки фольгу. Ты задумалась. Кажется, мой текст на тебя подействовал. «Нет, не открывайте. Мы возьмем с собой. Кэтрин, давайте поедем ко мне и продолжим писать. Хотите?» «Да хочу», — ответила я. «Ты попросила счет. И хочется, и колется. С одной стороны, я боялась тебя и не доверяла, с другой, отчаянно желала пообщаться с тобой еще. Ты уже помогла Йену выйти из творческого кризиса, и ко мне, кажется, тоже вернулось вдохновение. Ты умеешь вдохновлять, Лили». Так я и попалась. Я начала собираться. «А кто он?» – спросила ты. «Мой первый? Да никто». «Вы потом не общались?» «Не-а. Поначалу он приходил, но я перестала пускать. Не смотрите так. Знаете, какое разочарование я пережила? Он взрослый мужик, а я молоденькая девушка, которая осталась сиротой. А потом ферма на грани разорения, долги. Я бы умерла, если б не уехала в Лондон. Я не хотела, чтобы меня кто-то задерживал. «По-вашему, я должна была выйти замуж за первого встречного?» Я ушла в туалет, не дожидаясь ответа. «Когда вернулась, ты уже оплатила счет». «У молодежи всегда проблемы с деньгами, разве нет?» «У некоторых скорее с головой», — проговорила ты себе под нос. «Мы вышли из гостиницы. Я была слишком пьяна, чтобы ехать на автобусе. Я залезла в такси. У входа ждали черные машинки. Как и в первый день, я отодвинулась на дальние сиденья. Ты пригнулась и села рядом, обдав меня ароматом юности». «Как в старые добрые времена», — заметила ты. «Я вспомнила наше знакомство и снова захотела вывести тебя на чистую воду. Вот вы, наверное, удивились, когда встретили меня на остановке. Случайно увидеть объект слежки странно, да?» «Перестаньте, Кэтрин. Я, по-вашему, злодей?» «А разве нет?» «Конечно, нет». «Чуть убедительнее, чем нужно», — возразила ты, очень честно глядя мне в глаза. Я отвернулась и стала продумывать следующий ход. Кошки-мышки продолжаются. «Пожалуй, сейчас не стоит заводить откровенную беседу. Лучше добраться до квартиры, выпить по бокалу, а там аккуратно загнать тебя в угол. Впрочем, у тебя тоже имелся план действий». «Кэтрин, а вы знаете, что с ним случилось дальше?» «С кем?» «С парнем, про которого вы написали». «Мы проезжали по Грейс-Ин-Роуд. Я часто бывала в местных пабах, когда только переехала в Лондон. Туда захаживали курьеры-велосипедисты, сродни мне, выносливые и грубоватые. Все же я скучаю по 90-м, особенно в такие моменты». «Не знаю. 100 лет прошло, а я не из тех, кто любит переживать плохое. Чем хуже прошлое, тем больше стимул идти вперед. Я так считаю». «Потом вспомнила, как ты меняла школы, страдала от одиночества, чувствовала себя нахлебницей и спросила: „Вы разве не согласны?“ Ты хотела ответить, потом покраснела и осеклась. Уж не знаю, каким было твое прошлое, но оно тебя тоже покалечило». Когда подъехали к Мэннер-хаус, я оглядывалась, боялась встретить Йена. Станет звать домой или захочет пойти с нами. Я не могла допустить ни того, ни другого. Йена мы не встретили и ничего писать в результате не стали. Мы почти бегом пересекли подъезд. Не потому ли, что ты стыдилась компании скучной старой тетки? Поднялись на 10-й этаж по лестнице, минуя лифт. Ты сказала, что тренируешь ноги для велосипеда, только не очень-то верилась. В квартире ты сразу достала бутылку риохи и наполнила 2 стакана. Надо же, мое любимое вино, и тебе пришлось по вкусу. Затем порылась в телефоне и включила музыку. Когда первые аккорды наполнили комнату, ты посмотрела на меня, ожидая реакции. Музыка затопила все пространство, от пола до потолка. По-современному высоко. И тронула меня до глубины души. Играла вступление к песне «The Smiths» — «Паника». «Странно, ты любишь такую же музыку, как и я. Я думала, Морриси и «The Sims» сейчас уже никто не слушает». Ты потанцевала ко мне. Танцуя, взяла за руки, и я тоже начала двигаться. Я и забыла, как здорово плясать до испарины на лбу, смеяться и подпевать. Я словно помолодела 20 лет. Мы прыгали в одном ритме, в порывах между песнями хохотали, пытаясь отдышаться. Интересно, что сейчас делают мои старинные подружки? Я подняла руку над твоей головой, провернула тебя в танце и с гордостью и даже некоторым злорадством подумала: уж точно не пляшут с потрясающими девушками посреди рабочего дня в четверг. Вряд ли они вообще когда-нибудь танцуют. Впервые за долгие годы мне показалось, что у меня есть подруга, и это вскружило голову не хуже наркотиков. Невероятное счастье. Я наслаждалась вновь обретенной молодостью, пока не защемила спину. Отозвалась старая травма, и меня скрутило от резкой боли. Напомнила о себе старость. И в насмешку надо мной твой силуэт в заходящем солнце на фоне окна гибкий, безупречный. А как мне понравилась твоя квартира. Я бы тоже хотела такую. И жизнь, как у тебя. Я бы тоже хотела иметь надежды на будущее. Чистый лист впереди. Счастливая ты. Потрясающая. Мы еще потанцевали, попрыгали, в насмешку над целым светом вместе исполнили песню у окна для воображаемой толпы поклонников внизу. На дорожке у пруда. Из противоположного окна, выходящего на Green Lanes, действительно была видна моя квартира. Наш с Йеном дом казался крохотным с высоты. Я отвернулась от него и снова пошла к тебе. Кажется, после песни «Шейла, завязывай» мы стали танцевать в обнимку. Под «Можно мне то, что хочется» мы плавно покачивались вместе, сердца бились в унисон. Комната плыла перед глазами. «Кэтрин», — бормотала ты, — «свежий запах твоих волос, теплое дыхание у щеки, радость от того, что я нашла друга». Когда я проснулась, уже стемнело, свет не горел. Мы лежали в разных углах дивана. Ты спала в маечке и спортивных штанах. Я тихонько встала, и меня чуть не вырвало, пока я поднималась. Ты мирно сопела во сне, милая и невинная. Как я могла тебя бояться? Подошла к входной двери и заметила в углу что-то красное. Чемодан, о котором ты писала. Он стоял рядом с дверью в нише, изрядно потрепанный от бесконечных переездов. Ты ненавидела его, но почему-то не могла расстаться. От него веяло одиночеством. Может, этот чемодан, в который ты так часто собирала пожитки, твой единственный дом? Я провела пальцами по исцарапанной поверхности. Что-то блеснуло. На крышке был прозрачный кармашек с инициалами. Когда я их увидела, меня снова затошнило. Инициалы LF, а не LL. Ты врешь. Все время врешь. Так я и знала. Лили, 16 марта. Мастер-класс, часть вторая. Встречаюсь с КР в холле гостиницы. Она уже с утра измученная. Почему? Я даже ничего еще не сделала. Что ее не устраивает в жизни? Как можно быть настолько неблагодарной? Умирает от жалости к себе, а между прочим, еще ничем не поплатилась за прегрешение. Посудите сами. Есть своя квартира, как у многих людей ее возраста. Есть работа, за которую ей к тому же платят. Есть любимый мужчина, с которым они дружно живут уже много лет. Разве Каэр это все заслужила? И чем она, спрашивается, недовольна? Новая начальница? Ох, сейчас заплачу. Жалуется на бедность. Надо сказать, деньгами она одержима. Пожила бы, как я. Возраст напрягает. Да ладно. Живет в свое удовольствие. Чайлдфри, успешная карьера, хозяйка собственной судьбы. КР считает себя феминисткой. Однако вряд ли согласилась бы взять меня под крыло и чему-то учить. Нет, она, как и все эти дамочки, будет ненавидеть, уничтожать как потенциальную конкурентку. КР – воплощение несправедливости и пороков современного мира. Ее надо остановить, тогда мир станет намного лучше. Рут бы этого хотела – улучшить мир. В массажном кабинете КР демонстративно разделась, будто хотела что-то этим доказать. На столе она закрыла глаза и заснула. Я смотрела на нее. Во сне она кажется хрупкой, невинной. Потом вдруг в полнейшем ужасе вскакивает и дышит, как загнанная лошадь. Старая, встрепанная, не понимает, где находится. Массажистки в шоке. Переглядываются, как бы ее поскорее выставить. Одна даже возмущенно закатывает глаза за спиной у КР. «И что вы думаете? Мне это не нравится. Я не хочу, чтобы она опять упала, как тогда, в пабе. Видите, что бы там ни говорили, я не злая по натуре. Я даже могла бы быть доброй, только жизнь с мамой и Джемой не оставила шанса». В зеркальную комнату КР входит уже обычной сердитой походкой. От ранимости и следа нет, пришла в себя. Разглагольствует о 90-х, издевается, что я не курю. Смешно, я так и знала, что она изойдет ядом по поводу пирожных ручной работы. не смогла отказать себе в удовольствии посмотреть, как она взовьется. Расспрашивает о студенческой газете. Те времена я обсуждала только с мамой, Джемой и адвокатом, и никто из них не понял меня. Было бы здорово поделиться с КР, вот она бы поняла. Она знает, что такое, когда ты один и постоять за тебя некому. Знает, каково это – найти дело, которое дает надежду измениться, вырваться из проклятого детства. Я бы все и рассказала, весь этот ужас без цензуры, без купюр, во всех подробностях. Заново пережила бы свой крах. Как несправедлива ко мне судьба. Я сама все время подвергаюсь агрессии. Меня мысленно насилуют всякий раз, когда я выхожу на улицу, а в результате обвиняют меня. Как бы мне хотелось рассказать свою историю Кэтрин Росс и найти в ней покровительницу. Сексуальная женщина и дерзкий журналист. О такой подруге можно только мечтать. Она бы злилась вместе со мной, за меня, была бы на моей стороне. Только ничего не выйдет. Она уже что-то заподозрила, напала на след. Спрашивает напрямую, чего мне надо. Так я ей и сказала. «О, Кэтрин, ты ничего еще не поняла». Расспрашиваю о неловком инциденте в массажном кабинете. Она рассказывает. Я вдруг думаю, а может, зря я так с ней? У нас похожие травмы. Я всегда верила, что не одна такая. Тем сложнее следовать плану. Тянет излить душу, дотронуться до руки. Может, все переиграть, пока не поздно. Мы могли бы друг друга поддерживать, как две стороны одной медали. Может, не надо мстить ей за свои страдания. Стать добрее, начать с чистого листа. Люди меняются, разве нет? Уже на полном серьезе думаю, не признаться ли во всем. Потом решаю сначала копнуть поглубже, посмотреть, расскажет ли она правду о прошлом. Хочу ответить откровенностью, поделиться пережитой в детстве болью. Выясняется, прошлое для нее пустяк. Перешагнули и пошли дальше искать лучшей жизни. Нет, Кэтрин, не выйдет. Неужели ты не знаешь? От себя не убежишь. А ты все пытаешься, убегаешь от прошлого. Мое прошлое всегда со мной. Я ничего не могу с этим поделать. И Рут не могу ни забыть, ни вернуть. Как же К.Р. умудряется делать вид, что никогда не совершала ошибок, никому не причиняла зла, всю жизнь ранит людей и спокойно идет дальше? Я спрашиваю мужчине, которого она бессовестно использовала и выкинула. К.Р. отвечает: «По-вашему, я должна была выйти замуж за первого встречного?» Я вот лично собиралась, но у бедняги случился нервный срыв. Тем дело и кончилось. Его звали Чарли. Мы познакомились в моей пятой по счету школе. Он влюбился в меня без памяти с первого взгляда. Семья у него была очень и очень богатая. Джейми он нравился. Мама говорила, что я нашла вторую половину. Он клялся вечной любви, а я думала: «Ладно, пусть». Зачем ждать влюбленности, когда предлагают хороший дом, где я могу жить без мамы и Джемы? И больше не волноваться о деньгах. Ему советовали поступать в Оксфордский университет, а я со всеми пертурбациями и сменой школ не тянула по оценкам. Я-то думала, он подаст в те же университеты, что и я, а потом мы вместе выберем. Но он не хотел отказываться от Оксфорда, даже ради меня. Все любовные клятвы оказались враньем. В результате он поступил, а я должна была ехать в Лидс. Он говорил, все равно будем вместе. Полная ерунда. Я-то знала. Там он быстро нашел бы другую. Так всегда бывает. И прощай мечта о спокойной жизни. Он ведь слабее меня. Так почему у него все козыри в руках? Надо было восстановить справедливость. В общем, ничего особенного я не сделала. Просто наметила контур. Говорила что-то типа: «Лично мне совсем не важно, что у тебя там меньше, чем у других». Хотя Чарли был моим первым парнем, про размеры у других я и понятия не имела. «Я не ощущаю, что он у тебя маленький. Для меня ты идеален». Можно я тебя сфотографирую, чтобы смотреть и вспоминать, когда будет одиноко по ночам?» Делать ничего не пришлось. Он сам изводился от того, что у меня есть фото, и я могу в любой момент отправить его в чат класса. Его довела собственная неуверенность. Я говорила: «Я не такая, как оксфордские девушки. Мне тебя достаточно, и не важно, что болтают в школе. Я никого во всем мире не собираюсь слушать. Я горжусь, что ты мой парень. Вот бы все увидели, какой ты на самом деле. А может, еще не поздно отказаться от Оксфорда? Поехали в Лидс». Невероятно чувствительный молодой человек. Мой психотерапевт предположил, что я бросила Чарли из-за глубокой травмы привязанности, потому что хотела саботировать близкие отношения. У Чарли вскоре случился нервный срыв. Директриса, мисс Фарнаби, с терапевтом не согласилась. В телефонном разговоре с Джемой, который я подслушала, она сказала следующее: «Из-за вашей племянницы хороший парень лишился места в Оксфорде и психического здоровья. Она опасна для окружающих. Прошу забрать ее из школы как можно скорее». Мне больше нравилась версия психотерапевта. Чарли сам себя довел, я ни при чем. Тем не менее, я часто вспоминаю его и других людей, которых судьба с моей помощью покарала. Чарли все же попал в Оксфорд, только на год позже. Я узнала из социальных сетей и была рада, что все обошлось. Радость за Чарли – хорошее чувство. Во мне даже зародилась надежда. Вдруг еще не все потеряно, и я оправдаю мамины ожидания. А вот К.Р. унизила тогда человека и не вспоминает. Задалась целью сбежать в Лондон, а о нем и думать забыла. Завидная хладнокровность, не мысли о последствиях. Кто она после этого? Даже я так не умею. Я все время думаю о своих поступках и стараюсь стать лучше. Хотя бы понимаю, что должна сожалеть о Самире Шекспире, жирной Мэг и Чарли. Любой нормальный человек сожалел бы. В случае К.Р. о нормальности речь не идет. У этой женщины совесть отсутствует. В общем, я решаю действовать по плану. Едем в такси к Мэннерхаус, как в старые добрые времена. Говорю я, будто у нас есть общее прошлое. Она пьяная, податливая. Я включаю ее любимую версию Лилиланд и снова усыпляю все подозрения. Приезжаем ко мне. Я включаю музыку, которую она любит, словно я тоже это слушаю. Она верит. Я и не сомневалась. Все они так. Сделай пару мазков, они закончат картину, дорисуют и сокровенные желания, и потаенные страхи. К.Р. счастлива до слез. Жалеет себя, считает одинокой. Хотя у нее, в отличие от меня, хотя бы есть Йен. Делает погромче и начинает танцевать. Поначалу неуверенно, затем входит в раж. Смеется над собой, вытягивает танцевать меня. Я сначала сопротивляюсь, но сама не замечаю, как тоже начинаю отплясывать, будто ненормальная. Люди под окнами, наверное, думают, что мы близкие подруги. В какой-то момент мы обнимаемся, как тогда в пабе. Вместе смотрим на закат. В результате К.Р. отключается. Она очень легкая, я без труда перетаскиваю ее на диван. Смотрю, как она спит. Потом наклоняюсь и целую в щеку. Почему? А почему бы нет? Мне так хочется. И в тот момент она ужасно похожа на Рут. Надеваю пижаму, устраиваюсь в уголке дивана. Вспоминаю, как Рут ворочается и шуршит одеялом за тонкой стенкой. И погружаюсь в пьяный сон. К.Р. мерно дышит рядом. К своему счастью, пока не знает, что ее ждет. Впрочем, она прекрасно умеет игнорировать факты. Иначе как бы она вообще спала? Когда просыпаюсь, ее уже нет. Миллион смс-ок от Азифа. Зовет на свидание. Мне плоховато после вчерашнего. Предлагаю зайти ко мне. Ну вот, помощника К.Р. переманила.